«Ничего, Ребекка, просто будь осторожна дальше», — успокаивающе улыбаясь ответил парень с мечом. «Верно». Другой послушник, сглотнув, увел взгляд от декольте подошедшей блондинки. «Нам осталось немного до логова адского медведя, но не думаю, что он имеет такой хороший слух». «Ха, хорошо». Она часто закивала. Разобравшись со столь незначительным событием, группа продолжила движение. Прямая дорога без препятствий закончилась быстро, и послушникам пришлось подниматься на невысокий холм, где Ребекка подскользнулась и чуть не упала, но мечник успел ее схватить за руку, потянуть на себя и упасть на спину. «Спасибо». Ребекка быстро поднялась на ноги. «И тебе», — парень мотнул головой, очнулся от чувства мягкости, которое просочилось сквозь его доспех. «То есть все в порядке, ТЦ?» Парень с посохом недовольно посмотрел на друга, получил торжествующий взгляд. «Идем скорее, медведь где-то рядом», и указал на свежий след от когтей на коре ближайшего дерева. «Действительно». Парень сжал крепче рукоять меча, увидев длинную борозд. «Люк, Ребекка, подготовьте заклинание нулевого уровня на всякий случай». «Пэ, поняла». Девушка испуганно ойкнула, впечатлившись размерами оставленных зверем, активно закивала. Названный Люком перехватил свой посох, тоже кивнул. «Ребекка, а ты слышала о мяснике?» Послушник с посохом решил отвлечься на разговор. «Нет, а кто это? Не стоит верить всему, что тебе рассказывают», — недовольно ответил другой послушник. «Кому вообще по силам в одиночку выполнять десятки заданий в неделю и еще приносить целые трупы монстров? Ну, его много кто видел. Наверняка просто какой-то маг пошутил или ему не хватало материала для экспериментов», — махнул рукой мечник. «Может быть», — пожал плечами Люк, и разговор сам себя исчерпал. Медленно, но верно, группа продолжила путь. Постепенно рельеф стал меняться. Деревья становились все выше, которые непонятно как росли в окружении валунов и камней, да и по ощущениям послушников они начали подниматься вверх. Недолго, пока их взору не предстала скала, что главное, с пещерой. А еще их цель была здесь, перед ней. «Ух, какая громадина!» — тихо впечатлился Люк, выглянув на секунду из-за поваленного дерева, покрытого мхом. «Это все лишь существо первого уровня, бояться нечего», — приободряюще ответил мечник, при этом сглотнув, увидев лишь спину медведя размером с его комнату в академии. «Первым атакует Люк, после Ребекка, а я добью, пока он отвлечется на заклинание. Страшно». Блондинка чуть не плакала, также оценив размеры их цели. «Ничего, мы тебя защитим», — внешне уверенно произнес послушник. «Верно. Сейчас подготовим заклинание и...» Люк замолчал, к чему-то прислушавшись. «Дьюк, тебе не кажется, что медведь затих?» «Да вроде», — мечник тоже застыв, выглянул из-за бревна. «Бежим». Крик Дьюка совпал с ударом медведя по поваленному стволу. Магическое существо, имеющее две головы, с легкостью услышало и нашло тихо говорящих подростков. Лапа с 20-сантиметровыми когтями вызвала небольшой взрыв, который разнес в щепки укрытие и отбросил подростков на метров 5 назад. «Гра-а-а!» Две головы, между которыми горело синее пламя, издали рев. «Дьюк, ты в порядке?» Люк, несмотря на то, что отлетел на десяток метров, смог самостоятельно подняться. «Нормально». Сам же Дьюк успел прикрыться мечом, а после и затормозить им. «Готовьте заклинание, я задержку его». Схватив меч двумя руками и применив технику рыцаря, увеличивающей скорость, парень рванул к медленно шагающему медведю. «Хорошо, Ребекка, ты слышала, Ребекка?» Люк же, подобрав посох, нашел взглядом лежащую на земле девушку недалеко от него. Побежав к ней, он принялся трясти ее за плечи, пытаясь разбудить. «Вот черт, Ребекка, очнись уже, Ребекка!» «Люк, ты скоро?» Ребекка без сознания. «Будь!» Дьюк, с трудом приняв удар медведя на меч, мельком взглянув назад, грязно выругался. «Плавать на эту дуру! Готовь заклинание, я долго не выдержу напор». «Ладно». Перестав обращать внимание на послушницу, Люк встал на ноги и, выставив перед собой посох, начал читать заклинание. «Пламя, пробудись по воле моей, зажгись и гори, гори и зажги». Слабый огненный шар. Речь на языке Байрона разнеслась по округе, а возле кончика посоха начал разрастаться огненный шар, остановившись на размере арбуза. Копия. Одно слово, и небольшие камешки, встроенные в посох, засветились, и один шар превратился в два. «Готово, Дьюк, давай». Парень, моргнув, не заметил, как адский медведь ударил лапой наотмашь, чем отбросил его и сломал несколько костей. «Атакуй». Люк, лишь краем глаза заметив мимо пролетающее тело друга, отправил два огненных щера вперед. Они за секунду преодолели десяток метров, врезались в головы магического зверя, взорвались, из-за чего медведя закрыло облако пыли. Дьюк, не видя никакой реакции от их цели, послушник побежал к другу, стоящему на одном колене. «Ты как? Ребра сломаны, кха! Ну как? Попал, попал!» Ему должно было хватить. Оба паря уставились в медленно оседающую пыль. Вот только медведь, несмотря на свои размеры, почти бесшумно вышел, тихо рыча, смотря на свой будущий ужин двумя парами глаз. Черт, да на нем ни царапинки. Нужно бежать, нахрен это задание. Чувствуя боль в груди, Дьюк поднялся на ноги, спрятал меч в ножны. А Ребекка? Люк был согласен с предложением, однако указал пальцем на до сих пор лежащую девушку без сознания, к которой подходил медведь. Пока эту дуру будут есть, мы будем далеко, уходим. Послушники, не испытывая муки совести, развернулись и побежали подальше отсюда. Сам же медведь не обратил на это событие никакого внимания, занес лапу над лежащей девушкой, ударил, чтобы его еда не брыкалась во время поедания. Однако, к удивлению двухголового косолапого, две половинки, что остались от тела послушницы, посерели и начали распадаться комьями земли. ТЦ, придется делать все самой. В метрах пяти от ненастоящего тела начала появляться вполне целая девушка. Она словно до недавнего сливалась с огромным камнем, покрытым растениями, медленным шагом пошла к медведю. Только в отличие от того, как Ребекка вела себя с послушниками, сейчас она была словно другой человек. Ни страха, ни неуверенности. Ледяной взгляд, который был направлен на зверя, мог потушить даже его огонь. Какие-то трусливые ухажеры пошли. Она вздохнула, остановилась перед медведем, положив ладони на талию. Нет бы пожертвовать собой как обычно, так нет. Взяли и сбежали. Магическому существу было плевать на слова девушки, поэтому он вновь ударил когтями. Только в этот раз его когти не разрезали послушницу на три части, а соскользнули с коричневого купола. Ты меня сейчас заткнуть пытался. Ладно, закончу с тобой для начала, а после с этими. Губы Ребекки беззвучно зашевелились, а раскрытая ладонь поднялась на уровень груди. Адский медведь тоже не стоял на месте, ожидая подготовки заклинания, которое точно не переживет, поднялся на задние лапы. И вот, зверь рычит, готовый навалиться всем весом на девушку, а девушка, спокойно стоя пред ним, читала заклинание, которое было почти готово сорваться с кончиков пальцев. Свист. Ребекка прервалась, услышав короткий свист, а затем и болезненный рев медведя. Она удивленно разглядывала белоснежную стрелу с черно-красным оперением, прилетевшую в колено зверя. Спустя долю секунды еще одна воткнулась во второе колено. Магическое существо, не выдержав такого издевательства, начало падать на послушницу, благо, она успела сделать несколько шагов назад, отчего туша не упала на нее. Граа! Медведь, не соображающий от боли, попытался достать Ребекку своими передними лапами, однако за мгновение прилетело еще две стрелы, пронзили локти существа, пригвоздив того к земле. Столь странная ситуация была настолько странной, что послушница чуть не пропустила момент, как еще две стрелы пронзили две головы адского медведя, чем окончательно успокоили его. Однако и этого было мало. Кто вообще убивает магических существ деревяшками? Как сверху на спину поверженного зверя поиземлился человек, отчего по округе разнесся хруст костей. По крайней мере, в пушистой черно-белой гуманоидной фигуре с луком в руке угадывался человек. Фух, успел. Ты в порядке? Действительно человек, стянул с головы капюшон, явив подростка с растрепанными темно-медовыми волосами. Уваа! Ребекка мгновенно выбрала модель поведения перед неожиданным спасителем, упав на колени и разрыдалась. Страшно. Шмык, да другие сбежали, уаа, ну-ну, уже все кончилось. Почему-то парень не побежал ее успокаивать, лишь улыбнулся и присел, начал выдергивать стрелы из головы медведя. Я тут недалеко охотился, заметил вашу группу. ТЦ, сломалась. Забрав первые две стрелы, вытерев их об шкуру поверженного зверя, парень спрыгнул с туши, принялся за остальные. Потом смотрю, двое бегут, раненые, а тебя нет. Вот, решил проверить, вовремя. Спа, спасибо большое. Утирая слезы, прошмыгала Ребекка, удивляясь черствости этого паренька. Обычно, видя слезы, мужланы бегут с платками успокаивать ее. Да ни за что. Тот, махнув рукой, повернулся боком, прикрыл глаза и сложил руки на груди. Судя по позе и по стуку носка сапога по земле, парень о чем-то активно думал. Мим, хэймэм, ай, ладно, просто вырежу нужное. Тащить целиком долго. Ребекка лишь икнула, услышав слова странного парня. Целиком, Кто вообще будет тащить тушу весом в тонну в одиночку и без хотя бы повозки? Кстати, ты не ранена? Девушка очнулась от офигевания, мотнула головой. Это хорошо. Меня Кинджи зовут, послушник Академии Бездонного Леса Костей. Ребекка. Ребекка Ларс, тоже послушница Академии Бездонного Леса Костей. Девушка неуверенно поднялась на ноги. Слушай, Ребекка, посторожи медведя, я скоро. Ладно, не успела она закончить, как парень убежал, скрывшись из виду в черной листве. Что это вообще за пацан? Кинджи, впервые слышу. Лицо простодушной блондинки сменилось на мгновение на серьезное. Девушка принялась думать, как облапошить этого дикаря. Только шорох и быстро приближающиеся шаги заставили ее отложить планирование на другой раз. Что за? Глаза Ребекки расширились, когда она увидела верх какого-то рюкзака, выглядывающего из кустов метрах 20 от нее. Но не сам рюкзак удивлял, а то, что он с каждым мгновением становился все выше. Ух, я вернулся. Наконец появился Кинджи, стряхивающий с головы прицепившуюся к шевелюре листву. Ничего не произошло, пока меня не было. Нет, девушка во все глаза смотрела на высокий рюкзак. Метра 4 точно. А это? Ога указала пальцем Кинджи за спину. Что? Парень, моргнув, заглянул за плечо и, кажется, понял, о чем она. Мой рюкзак. Сняв с плеч, парень поставил его у дерева. Добычи было много иногда. Прежняя сумка порвалась. Пришлось делать новую. Кожа ящериц усилил металлическими спицами и деревом по углам, и вот сделал. Парень с особой гордостью похлопал свое творение, которое было шириной в метр. Сейчас в голове Ребекки крутилось два вопроса. Как и зачем? Такс, пока девушка думала, парень откуда-то достал загнутый кинжал, с которым пошел к медведю. Наконец, очнувшись от всего пережитого, девушка поняла, что такой странный рюкзак наполнен различными магическими ингредиентами. Раз этот парень мог его утащить, может ли быть и она сможет? Оглушить его не было проблемой, а затем забрать этот рюкзак. Она даже подошла к нему и попыталась поднять, взявшись за лямки. Ух, только как бы ни тянуло, рюкзак даже не шелохнулся. Точнее, шелохнулся, ведь Кинджи не зря его поставил у дерева, ведь земля не была ровная, и рюкзак, в котором было трав, запчастей магических зверей и других штук на килограмм 500, с легкостью накренился в другую сторону, начав падать на Ребекку. А, аккуратнее! Окрик парня заставил девушку обернуться. Когда лицо Кинджи оказалось в 10 сантиметрах от нее, она инстинктивно сделала шаг назад, упиралась спиной в падающий рюкзак. Рука парня же была над ее левым плечом. Словно как тогда, когда очень дерзкие послушники зажимали ее в темных уголках академии. В отличие от тех, кто получил коленом между ног, смотря в серебристые глаза, Ребекке не хотелось как-то причинить ему боль. Тем более тому, кто ниже ее на целую голову. «Фух, будь аккуратнее», — вновь предупредил парень, толкнул рюкзак, отчего тот не сильно стукнулся от дерева. «Упади он на тебя, парочкой сломанных костей не обошлось бы». Один придурок уже проверил, недовольно закончил Кинджи, отойдя от послушницы. «Ха, хорошо, извини», стало любопытно. «Понимаю», тот снова улыбнулся, крутанул в руке окровавленный кинжал. «Сейчас нужные органы вырежу и отправимся в лагерь». Девушка неуверенно кивнула, пока парень смотрел вверх. Внутри девушка корила себя за такую глупую ошибку. Вот только не успев сделать пару шагов от злополучного рюкзака, Ребекка увидела, как Кинджи резко посмотрел на нее, а затем бросил кинжал ей в лицо. Она застыла, а кинжал пролетел рядом с ухом. «Кинджи!» – испуганно пролепетала она, готовя забористое проклятие для него. «Тебя чуть змея не укусила». Парень быстрым шагом прошел мимо, к дереву, где застрял кинжал, и «змея, странная какая», взяла и спрыгнула с дерева. «Да-да, очень», – вновь пролепетала послушница, внутри не понимая, кто здесь странные. А тем временем Кинджи, выдернув кинжал, подхватил упавшую змею серой расцветки, достигающей в длине около 2 метров. Недолго думая, парень спрятал оружие под меховую одежду, вытянул маленькую колбочку и, выдернув пробку, посыпал белым порошком на дыру в голове змеи. Под действительно удивленный взгляд, порошок начал трещать, а фатальная рана перестала кровоточить и посерела. Что это? Блондинка от удивления даже забыла заткнуться. Консервирующий порошок. Не хочу, чтобы кровь привлекла излишнее внимание от хищников. Поверженный змей был скручен и привязан к одной из десятка лент, находящихся на рюкзаке. Выйдет отличный змеиный шашлык. Ага, неуверенно протянула Ребекка, зная о ядовитости серокожих змей. Дальше она смотрела за тем, как странный парень разделывал медведя. Точнее, он просто отрезал передние лапы, вновь посыпав их порошком. Затем вырезал огненную железу, сердце и прочие внутренности. И каждый раз посыпал этим порошком, от которого органы серели и словно высыхали. Может быть, он из мышиной хижины? Не думаю, что за последний год в нашей академии появился такой деятельный мальчик. Ладно, выясню потом, кто он такой. Пройдусь с ним до его лагеря, а там сонное зелье или парочка проклятий, и можно будет забрать все ценное, что он собрал. Ша-ша-ша-ша-ша. Девушка моргнула, услышав рядом странное шипение. Опустив взгляд, она лишь успела увидеть, как ярко-красная змея хочет вцепиться в ее левую лодыжку, но прилетевшая стрела не дала закончить змее дело. Хия. Вот здесь ей не пришлось изображать испуг, и Ребекка отпрыгнула от уже мертвой змеи на несколько метров вбок. О, еще одна. Кинджи же был рад, спрятав лук в колчан, выглядывающий из-под, как оказалось, плаща, обработал и эту змею, повесив ее к первой. Спасибо, шашлы. А, парень очнулся от осмотра добычи, перевел взгляд на Ребекку. КХМ и Теп, КХМ, пожалуйста. Ну, я закончил с разделкой, можно идти. Послушник немного соврал, ведь все добытое из медведя лежало у выпотрошенного тела, однако у Кинджи не составило труда забрать все внутренности в кучу. Непонятно, как забраться на верхушку рюкзака и забросить их внутрь. Затем также поступить с ведмежьими лапами, которые также скрылись внутри рюкзака. Описать то, как он забросил лямки рюкзака на плечи, а после спокойно поднял, Ребекка не смогла. «Пойдем», увидев кивок, парень развернулся и быстрым шагом направился в густые кусты. Ребекке ничего не оставалось, как последовать за ним. Может быть, усыпить его рядом с академией, начала активно думать послушница третьего уровня. Тогда получится использовать старания мальчишки с максимальной пользой для меня. Хотя он спас меня один раз, убийство адского медведя столь примитивным способом Ребекка за спасение не считала, как и от серокожей змеи. Здесь еще нужно выяснить, действительно она на нее нацелилась, а вот яд красный мог мгновенно ее убить. Точно, не буду возиться с мелочью и заберу только самое ценное. Кивнув мысленно самой себе, послушница начала выжидать удачного момента, добровольно следуя за подростом, который завел ее в какой-то бурелом. Хорошо, хоть он своим телом убирал препятствия на пути, и Ребекке не приходилось получать ветками по лицу. Тем временем заросшая часть исчезла, и они остановились у стены из заваленных когда-то деревьев. «Сможешь запрыгнуть?» Парень повернулся в полоборота, указал большим пальцем себе через плечо. «Как? Там ведь около 5 метров. Может, обойдем?» Последняя девушка проговорила крайне неуверенно, ведь справа и слева заросли еще плотнее, чем те, через которые им пришлось пройти. «Долго. Ладно, помогу. Кья-я-я». Ребекка не сразу поняла, что ее подхватили на руки, как принцессу в слезливых сказках. Как поняла, Кинджи уже оттолкнулся от земли, запрыгнул на выпирающее бревно, а после на следующее, чтобы в итоге оказаться на самом верху стены. Готово. Вернув ее обратно на землю, точнее на покрытое мхом дерево, парень поправил лямки рюкзака и спокойно потопал дальше. Ребекке оставалось лишь переводить взгляд то с послушника с очень тяжелым рюкзаком, то вниз, на место, где они 5 секунд назад стояли. И опять топот ног заставил отвлечься от размышлений. В этот раз лицо послушника оказалось в 5 сантиметрах от ее лица, а отступить назад нельзя было, падать с такой высоты не хотелось. Ха, теперь с крыльями. Понять слова Кинджи получилось, когда он отошел, демонстрируя зажатую в ладони черную змею с 2 парами перепончатых крыльев на теле. Интересно, она вкусная? И одним движением большого пальца сломал шею брыкающейся змее. Не знаешь? Нет. Она отрицательно качнула головой. Вот уже в который раз еле сдержалась и не пустила темную стрелу в послушника. Спасибо. Ладно, проверим. К 2 змейкам, добавилась 3-я. Идем. Дальнейший путь до лагеря прошел более спокойно и без потрясений. Ребекка продолжала придумывать планы, отсеивая и перебирая. Несмотря на свой талант 5-го класса, ей тяжело пришлось за эти 4 года в академии. Учитель тоже был не из добрых, и к счастью, Ребекке повезло пережить один из экспериментов. Однако даже приобретенная склонность к земному элементу не помогала добывать нужные ей ресурсы. Поэтому послушница, осознающая свою красоту, начала пользоваться неокрепшими умами юных послушников. Там улыбнуться, там показать, что она неуклюжая дурочка, которая может упасть грудью на цель, и все. Они готовы выполнить любое поручение и принести магические кристаллы в своих зубах. Не все возвращались, но кого это волновало? Странно, что мальчишка, который по определению уже должен был пускать слюни, даже похвастаться добычей не хочет. Хотя, если подумать лучше, в нем было слишком много странностей. «Пришли». Голос Кинджи вырвал из мысли юную девушку. Осмотревшись, она поняла, что оказалась на небольшой поляне, закрытой со всех сторон широкими стволами белоснежных деревьев и высокими кустами, с широкой листвой. К одному такому дереву послушник поставил свой рюкзак, прошел мимо нее. Как оказалось, вход можно было закрыть дверью, сделанной из веток. Примятая трава, гора хвороста сбоку и потухший костер в центре полянки означало, что мальчишка здесь находился как минимум день. Для нее было дикостью осознать, что кто-то осмелился в лесу смерти остаться на ночь. И судя по свету, пробивающейся из-за листвы, ей тоже придется здесь ночевать. «Ты не голодна?» Кинджи уже снял свой плащ, оказался в обычном кожаном костюме. Постелив его на земле, парень начал снимать колчан со стрелами и луком, который крепился к поясу. «Немного», сама Ребекка продолжала ходить, осматривая поляну. «Ты здесь пару дней, примерно неделю». Парень уже снял все лишнее с торса, щеголяя в одной холщовой рубашке. За эти полгода Кинджи вырос всего на пару сантиметров, зато разросся вширь. Удивительно, да не очень. Он пожал плечами, начав делать костер. Просто решил собрать побольше кристаллов перед становлением послушником первого уровня. «Постой», Ребекке показалось, что она ослышалась. «Ты еще даже не достиг первого уровня». «Ну да», перестав сгребать ветки в кучу, он поднялся на ноги и вытащил маленький кинжал из ножен на бедре. Ребекка опять не успела осознать, как кинжал был подброшен, а после брошен в ее сторону. Хотел раньше, но надоело падать в обморок. Кинджи, пройдя мимо застывшей девушку, поднял с земли очередную змею. Еще одна. Это странно, как и полагается трусишке, которую она играет. Блондинка медленно повернулась к парню, который рассматривает желтую змею с метательным кинжалом в глазу. «Очень», — кивал он, вернув свое оружие на место. «Обычно змеи в этом лесу прячутся и нападают из-под тишка подошедших к их логову, а тут уже четыре сами приползли. Ладно, потом подумаю». Бросив четвертую к остальным, Кинджи продолжил заниматься костром. В его понимании, конечно, Ребекка же, присев на плащ, наблюдала, как парень посыпал ветки белым порошком, а затем почему-то начал расстегивать штаны. Что-то осознав, он залился краской, отвернулся и пошел к противоположному от нее дереву. Там оказался тайник, из которого парень вытащил бурдюк с водой. К ее удивлению, он не ей предложил, а плеснул водой на ветки, что мгновенно вспыхнули. Заметив взгляд, парень, неловко потирая шею, все же объяснил. «Огненный порошок загорается от воды, ну я вот». «Ха-ха», она моргнув, поняла, зачем он начал расстегивать штаны. «Точно, пойду змей готовить, ага», и сбежал. Недалеко, всего в 3 метрах от нее, сел на корточки, начав действительно разбирать пойманных змей. Все это было странно. Он действительно хотел помочиться, чтобы развести костер, и почему ей хотелось на это посмотреть? Нет, на процесс, она, пыш, пошлые мысли. Нет, это не пошлые мысли, мне было просто любопытно. Да, точно, я ведь маг, точнее почти маг, а маги все любопытны. Кто знал настоящую Ребекку, явно был бы удивлен, увидев, как она, прикрыв лицо ладошками, бормочет какие-то глупости. Кинджи, еще спущенный своим почти совершенным поступком, даже не представлял, что смутился не только он. А Ребекка, почувствовав, что нечто коснулось ее ноги, убрала руки от лица. Увидев нечто, покрытое черными чешуйками, попыталась встать, и ей это удалось. Как это нечто обернулось вокруг тела, сжав с такой силой, что затрещали кости. Толстый питон, а это был именно он, обернув своим телом жертву, начал сжимать для уменьшения размера ужина, заодно нависнув над Ребеккой и раскрыв пасть, дабы за один присест проглотить. «Да что ж такое?» На секунду отвлекся. Окрик парня удивил питона, особенно когда его собственную шею что-то охватило и начало тянуть назад. Дальше питон уже ничего не думал, получив 2.28 удара кинжала, которым до недавнего Кинджи резал его более мелких сородичей. Вместе с телом змея, обратно на шкуру упала и девушка. «Ты в порядке?» Вызвали в послушницу из ловушки, Кинджи принялся ощупывать ее на предмет повреждений. «Живая». Ребекка наконец спокойно вздохнула, застыла, поняв, что ее лапают. «Что ты делаешь?» «Проверяю». Ничуть не смущаясь, ответил Кинджи, пересчитав все ребра. «Так, вроде ничего не сломано. Нигде ничего не болит. Я читал, черные питоны так сжимают свою жертву, что даже кости в пыль превращаются. Нет, все в порядке, спасибо. Ладно, но если заболит, говори. Почесав голову, парень начал слаживать пятиметрового змея в круг, а затем, похватив, отошел подальше. Там, раскрутившись вокруг оси вместе с мертвым телом, выбросил питона куда-то далеко за стенку кустов. После этого, удовлетворенно кивнув, повернулся к девушке, которая смотрела на него странным взглядом. Расценив это как вопрос, он объяснил свой поступок. «Мясо этого питона ядовито, слишком много мороки с готовкой. Сейчас меня больше интересует другой вопрос. Почему они так яростно атакуют тебя? Раз-два ладно, но не пять». Кинджи, серьезно смотря на послушницу, начал медленно приближаться к ней. «Ты преувеличиваешь». В ответ Ребекка начала пятиться назад, пока вновь спина не встретилась с деревом. Послушница, не зная чего ожидать, принялась плести заклинание. «Не думаешь же ты, что я специально их приманиваю? Вряд ли». И вот, девушка вновь прижата к дереву, а парень, приблизившись почти вплотную, смотрел на нее снизу вверх. Разница в росте с одной стороны делала ситуацию несколько комичной, с другой – пошлой. Уж слишком было близко лицо парня к внушительной груди 17-летней девушки. «Нюх-нюх, че, что ты делаешь?» Она много чего ожидала, но не того, что Кинджи начнет ее обнюхивать. «Нюх-нюх, подожди, я, кажется, понял, в чем проблема». Послушник задвигался активнее, а нос уже опустился к талии. Концентрация давно была сбита, Ребекка было попыталась помешать, но парень спокойно уходил от ее рук или аккуратно отбивал. Сама ситуация дошла до такого абсурда, что Кинджи залез ей под юбку. «Эн, не туда, ха-ха, щекотно». Чувствуя руки мелкого извращенца на своих бедрах, Ребекка чувствовала себя странно, не способная отбиться от поползновения, продолжая ощущать теплые пальцы на своей коже. «Ох, Кинджи, эн, не эн, надо». Придерживая руками юбку, Ребекка пыталась прогнать незваного гостя, но стальная хватка на колени не давала даже пошевелиться. «Нашел». Парень прогнался сам по себе, выскочив из-под юбки как ошпаренный. «Ха-а, ха-а». У Ребекки же подкосились ноги, и она, тяжело дыша, уставилась на Кинджи. «Че-то эн нашел?» Ей даже не пришлось изображать заикание. «Вот». Он показал кусочек какой-то зеленой травы с колючками, восторженно смотря на него. «Змеиная трава. Наверное, ты упала и ягодицами упала на кустик. Часть с колючками зацепилась за тру. КХМ, нижнее белье и оторвалась. Что за змеиная трава?» Девушка наконец пришла в себя. Никогда не слышала о ней. «Ну, по сути, это бесполезный для магов сорняк. Однако его сок действует на змей как наркотик. Если сделать надрез, то аромат соберет гадов ползучих со всей округи. Некоторые звери даже научились находить эту траву, ломать, а после недолгого ожидания еда сама приходит, да, то есть сюда скоро приползут еще змеи». Ребекка подорвалась на ноги, ожидая новой атаки. «Ня». Парень беззаботно махнул рукой, выбросил кусочек растения в костер. «Если сжечь змеиную траву, то появится аромат, который наоборот будет противен для них». На всякий случай, похлопав себя по поясу, Кинджи начал что-то искать в рюкзаке, пока не нашел еще один прозрачный бутылек с порошком. Подошел к Ребекке. «Этот порошок полностью уберет запах, если он остался». Ей ничего не оставалось, как довериться и дать посыпать себя подозрительным порошком. Когда он вновь начал принюхиваться, девушка влепила ему пощечину. «За что?» Схватившись за щеку, парень непонимающе моргнул. «Хм». Ребекка только хмыкнула и отвернулась. «Сам догадайся». «Ну и ладно». На этом разговор был окончен. Юный послушник занялся ужином, закончив с ним, когда солнце уже село. Ребекка несколько часов ждала извинений, сидя у дерева, но когда запахло жареным мясом, не выдержала первой, подсев к Кинджи на меховой плащ. Ужин прошел в тишине. Один ребенок не понимал, что сделал не так, второй почти не ребенок хотел, чтобы первый осознал. Патовая ситуация. Однако, змеиные шашлычки имели свойство заканчиваться. Так случилось и сейчас. Подбросив немного дров в костер, Кинджи лег спать рядом на плаще. «Мне подежурить?» – предположила девушка, смотря ему в спину. «Не нужно. Я установил периметр из ловушек, плюс змеиная трава и отпугиватель. Ложись спать, как знаешь». Через полчаса раздумий, когда до Ребекки начало доноситься мерное сопение, она подвинулась поближе. Мантия была на ней не для красоты, как многие думали, одежда хорошо скрывала оружие, и в этот раз там прятался небольшой кортик. Вытянув его, девушка, прикусив губу, занесла над спящим подростком. Однако так было недолго, и кортик был спрятан обратно, а сама девушка, чуточку покраснев, легла рядом, приподняв одной рукой. Ребекка Ларс, послушница третьего уровня, с талантом пятого класса, с родством с тьмой, тенью и землей. 17 лет, эффектная платиновая блондинка с грудью четвертого размера и голубыми глазами, миниатюрный нос и губы, с идеальной кожей чуточку бледноватого цвета, рост 1,80, всегда с распущенными волосами до лопаток, чуть вьющимися на конце, одеваться в короткие мантии с открытым декольте, закрытым лишь тонкой сеточкой, стилизованной под паутину, юбку до колен и носит полупрозрачные чулки с подвязками, на ногах кожаные сапоги до колен, пригодные до путешествия с невысоким каблуком. Характер стервозный, обожает обкрадывать новичков, только вышедших на задание, и притворяться дурочкой. Ученица профессора Нигара, специальность, химерология, проклятие, боевая магия. Учится в академии четвертый год. Новый персонаж. Глава 19. Утро. Неприметная полянка в лесу смерти. Ребекке снился странный сон, словно она осталась ночевать в лесу, до этого пережив странные события. Если небольшая прогулка с двумя послушниками, которые купились на ее невинность, не выходили за рамки обычного, то вот третий парень, спасший девушку от адского медведя, а после от участи быть отравленной, уже выходил за эти рамки. ПФФ, наверное, она просто надышалась каких-то химикатов в лаборатории учителя. Чтобы она и заснула в обнимку с парнем, которого знала всего несколько часов, смех да и только. Из всего этого, сквозь сон, девушка не могла не признать, что кровать у учителя очень мягкая и теплая. Даже не хочется вставать. «Ребекка, проснись, еще 5 минуточек», – пробормотала девушка, посильнее завернувшись в теплое одеяло. «Ладно, будешь кушать, на тебя готовить, угу». И вновь Ребекка сладко засопела, только продлилось это недолго, чтобы ее вечно безэмоциональный учитель предложил ей поесть, да еще и мужским голосом. Глаза девушки резко распахнулись. Ни черного привычного потолка ее комнаты, ни незнакомого, просто черно-белые кроны деревьев. Не раскутываясь, она немного приподнялась и посмотрела по сторонам, все та же поляна, окруженная деревьями. Огромный рюкзак, тихо горящий костер и другие вещи были на своих местах, кроме кинджи, его не было, поэтому Ребекка решила притвориться спящей, пока послушник не вернется. Проснулась, он вернулся и встал так, что Ребекка увидела его лишь когда ее макушка коснулась меха неизвестного животного, а сам мех травы. Такое столь неожиданное появление мальчишки смогло испугать только проснувшуюся послушницу третьего уровня. Она с криком попыталась подняться на ноги, только кинджи, когда проснулся, завернул Ребекку в плащ, чтобы не замерзла, и это сыграло свою роль. Запутавшись, девушка буквально покатилась, не способная самостоятельно выпутаться из плена. «Погоди, да не дергайся, секундочку». Кинджи схватил край рулета, начал разворачивать трепыхающуюся девушку. «Готово». «Ха-а». Лежа на спине, Ребекка навела на послушника указательный палец. «Больше не пугай так, хе-хе, не хихикай тут мне». В итоге, разобравшись со всеми неурядицами, Ребекка перекусила наспех приготовленным мясом вместе с кинджи. А вчерашней неловкой ситуации она решила забыть. Тем более не каждый день она ест мясо магического существа. В академии вчерашний ужин и сегодняшний завтрак мог ей обойтись в 10 кристаллов. Так что, она его заочно простила. Но это не точно. После сытного завтрака в привычном молчании, кинджи продолжил собираться. Заняло это каких-то 10 минут, и мальчик с огромным рюкзаком на плечах, в шубе и луком в руках, был готов отправиться в путь. Ребекка же была налегке, так что она просто пошла рядом. «Тебе не тяжело? Прогулка по лесу смерти та еще нетривиальная задача, а тишина иногда слишком сильно давит на уши». «Нет, нормально». Спрыгнув с небольшого выступа, кинджи оставил после себя глубокий след. «Кстати, ты перестала заикаться». Вчера было слишком страшно, поэтому заикалась. Отдохнула и все пришло в норму. С тобой мне ведь не будет страшно». Заправив волосы за левое ухо, Ребекка улыбнулась максимально мило. «Ну, не знаю». Кинджи задумчиво потер подбородок, даже не взглянул на девушку в тот момент. «Мы должны обойти гнезда опасных существ». Порошком запах убрал. «Наверное, стоит бояться всяких ящериц. Эти присмыкающиеся сволочи, оказывается, тепло чувствуют. Один такой меня укусить пытался, пока я ожидал в засаде Вульфрика. Думал, порошок здесь неэффективен, а оказалось, нужно придумать нечто, что сможет скрывать мое тепло. Пока с одним разобрался, второй чуть не убежал. Но, нам идти всего часа 3, так что должно быть спокойно. Местные ящерицы в это время спят. Вот как, за ящериц Ребекка не знала ничего, зато помнила, что такое вульфрик. Двуххвостатая лиса размером с лошадь и способная дышать огнем. Обычно поручение на ее поимку находится на средней части стены заданий. А не напомнишь, кто твой учитель? Как я могу напомнить, если не говорил? Кинджи улыбнулся, прикрыв глаза. Почему-то, смотря на его лицо, Ребекка испытывала странное чувство. Наверное, хотела ударить. Тогда расскажи. Или это секрет? Да вроде бы нет. Парень даже задумался на секунду. Я обучаюсь у профессора Крофта. Крофт, она еле заметно нахмурилась, пытаясь вспомнить профессора с такой фамилией. Крофт, он ведь преподает зельеварение. Воскликнула неожиданно девушка. Ее учитель упоминал этого профессора. Тем более зелье штука нужная, и знать, кто может сделать качественную настойку ей как боевому магу, жизненно необходимо. Ну да, парень лишь пожал плечами. Потрясающе. Хотя стой, Ребекке кое-что вспомнила. Разве у профессора не два ученика? Мерлин, которого называют гением и наследником Крофта, и невзрачная девчушка. Как там ее? Пхимки? Пхикки? Слышала, что она еще за каким-то фейлом бегает. Бикки. Кинджи не очень понравились слова послушницы. Ее зовут Бикки. Я третий ученик, скоро полгода как в академии, и насчет всяких фейлов не знаю. Бикки учится и, по словам учителя, скоро станет послушницей третьего уровня. А, прости, просто ляпнула то, что слышала, не подумав. Ребекка сделала вид, что смутилась от своих слов. Только вот в словах Кинджи ее кое-что насторожило. Полгода, значит, ты недавно в академии уже выполняешь задания. Получается, у тебя талант пятого класса. Новая деталь могла нарушить ее планы по ограблению. Никто ничего не скажет за пропажу мусора. А вот если пострадает ученик с талантом пятого класса, то ей не сдобровать. С чего решила? Разве осмелится кто-то, не став послушником второго уровня, выйти выполнять задания снаружи академии? Это ведь верная смерть. Я в первую неделю после приезда пошел, ответил парень, словно это обычное дело. А талант у меня первого класса. Ребекке пришлось остановиться, дабы осознать реальность. Постой, значит, ты даже еще не стал послушником первого уровня? Немного отстав из-за ступора, девушка побежала за Кинджи. Ну да, вот решил накопить кристаллов и сегодня-завтра дорисовать восьмую руну. Хотел, конечно, еще в первый месяц, но учитель Крофт начал нудить. Дальше Ребекка не слушала. Значит, она столько натерпелась от пацана, который Лади официально послушником не стал. Притворялась перед тем, кто максимум станет слугой. Профессор Крофт. Ха, три раза. С таким талантом он никогда не станет магом, а зелья ему покорятся минимум лет через 10. Никто даже не вспомнит о нем, если исчезнет в лесу смерти. Берегись. А, моргнув, Ребекка смотрела в лицо Кинджи перед собой, собранная, серьезный взгляд и ладонь, которая тянется к ее груди. Так она сначала подумала, лишь погодя осознав, что время замедлилось. Но ненадолго, ведь ладонь все же достигла цели, и Ребекка почувствовала, как ее тело словно тряпичную куклу отбрасывает назад, очень медленно. Это позволило ей увидеть, как парень, встав на ее место, медленно поворачивает лицо влево, и его сносит какая-то серая тень. С этого момента время вновь приходит в нормальное движение, а Ребекка, упав на землю и проехав ей метров 5, перевернулась на живот, пытаясь вздохнуть. «Ха-ха, убью!» Подняться на ноги оказалось делом трудным, но выполнимым. Кинджи. Ярость, пришедшая с болью, угасла, стоило ей увидеть картину произошедшего, пока она летела от удара. Гву-у-у. Какая-то чешуйчатая тварь, прижав пацана к земле, пыталась разорвать его своими когтями. 6 лап в этом отлично помогали, с каждым взмахом разрывая плащ на кусочки. Саму же вытянутую морду держал сам Кинджи, пытаясь не дать себя загрызть. «А, ну, отпусти меня!» Сжав пасть одной рукой, Кинджи начал бить в бок монстру, отчего тот начал подпрыгивать и скулить, но так и не давал вырваться своей жертве. Каменный залп. Ребекка, полностью растеряв мысли о убийстве Кинджи после очередного спасения, перестала скрываться. Ее магическая и духовная сила пришла в движение, привычно рисуя в воздухе магическую формулу. На это потребовалось 1,5 секунды, и в радиусе 5 метров вокруг девушки камни пришли в движение, они начали взлетать, собираясь в одну точку, пока в метре над землей не парил вытянутый валун размером с кресло. Вперед! Долго он так не провисел. Послушница, взмахнув сжатым кулаком снизу вверх, отправила снаряд в сторону монстра. Камень достиг цели и, ломая ребра 3-метровой псины, сбросил ее с тела Кинджи. Сам парень не сильно обратил внимания на помощь. Точнее, как только существо перестало на него давить, быстро встал на корточки, достал из-под рваного плаща лук и стрелу. Шестилапый монстр только успел скуля оклематься, как в его глаз попала стрела, и он наконец упал замертво. Хух! Кинджи, как только угроза пропала, упал на задницу, чувствуя боль от ран. Кинджи, ты в порядке? Послушница тоже на месте не стояла, прибежала к раненому парню. Учитывая, что у нее нет ни одного зелья, способного залечить такие раны, то она просто не понимала, что делать в таком случае. Она-то типа пошла с теми имбецилами на задание, потому что после последнего урока учителя без магических кристаллов в кармане, чувствую себя на все 100. Ух, показав большой палец, послушник скривился от боли. Шутник, ей захотелось пнуть его. У тебя есть зелье? Зелий нет, но я держусь. Пока говорил это, парень снял разорванный плащ. Капец куртки. Сама куртка по бокам представляла крайне удручающее зрелище из ошметков и дыр. Или это уже была плоть послушника? Сам же послушник, несмотря на метание Ребекки, был спокоен. Убрав лишнюю одежду, просто дорвав ее, он с задних карманов и пояса, девушка просто не видела, вытянул две колбы. Одна с красным порошком, вторая с бурой жидкостью. Откупорил первую, Кинджи незатейливо посыпал этим порошком раны, которые из-за крови видно не было. Хс, Кинджи скривился, а кровь на его теле начала испаряться. Теперь понятно, почему Кая так коробила. Выбросив пустую колбу, он откупорил вторую, выпив ее полностью. Сначала Ребекка посчитала, что он принял какие-то лечебные зелья, однако первая лишь убрала кровь, обнажив десяток порезов, которые позволяли видеть мышцы в разрезе. Эффекта от второго зелья и вовсе не было. Я понимаю, что тебе очень интересно изучить анатомию человека в полевых условиях, но может поможешь? Шипящий голос Кинджи вернул Ребекку на землю. У меня нет ничего, что могло помочь с такими ранами. Зато у меня есть. Возьми в рюкзаке с лямками банку с мазью и бинты, пока кровь снова не пошла. Рюкзак, она моргнув, смотрелась. Когда Кинджи снес монстр, его монстровидный рюкзак слетел с плечи, развалился на части. Извини, может поспешишь, трудно дышать так-то. А, да, сейчас, выйдя из ступора, который почему-то с ней случается в последнее время часто, девушка рванула к одной бежевой коробке. Несмотря на то, что рюкзак разделился на 4 части, ничего не высыпалось. Как сказал Кинджи, в большом боковом кармане находилась банка из какого-то металла и моток бинта. Взяв их, она вернулась обратно, не зная, что делать дальше. Обычно хватало принять какое-то зелье, а лечить остальных. Они либо выживали, либо пропадали без вести. Ух, а это больнее, чем кажется. Парень поднялся на ноги и сбросил с себя остатки одежды, отчего часть ран на талии снова открылись. Смажь их, пожалуйста, мазью и помоги перевязать. Ребекка, а? Она снова не заметила, как ушла в мысли. Да-да, конечно. Долго ли, коротко? Но девушка все же перестала постоянно пялиться на пресс Кинджи, смогла нанести на порезы мазь, а после и перевязать, обвязав его бинтом. Хуха, справились. Послушник устало повалился к коре ближайшего дерева. Наверное, нужно бросить твои вещи и поспешить, пока не пришел кто-то поопасней. Ходя туда-сюда, проговорила Ребекка. Лови, она еле успела поймать прилетевшую от послушника колбочку. Посыпь труп, отдохнем полчасика и пойдем. До академии осталось недалеко. Напоследок вздохов, Кинджи прикрыл глаза. Конечно, выполнять указания еще даже неофициального послушника она не хотела, но их ведь не сожрали за ночь. Все, можем отправляться. Голос Кинджи заставил Ребекку подорваться с земли. После странного скукоживания шестилапого монстра, девушка попробовала унести хотя бы одну коробку, только вес не позволил. Зато позволил разбросанные части рюкзака сгребсти в кучу, а после незаметно для себя уснуть. Посреди леса, снова, учитель ее прибьет. Стой, раны. Открыв глаза, Ребекка подскочила на ноги, видя, как парень как ни в чем не бывало ходит и перетаскивает коробки. Они уже зажили. Махнув рукой, Кинджи улыбнулся, одним движением сорвал бинты, чем заставил девушку с покрасневшими ушами отвернуться. Сейчас быстро все соберу и идем. Он не соврал. Действительно, коробки, обернутые тканью, несмотря на повреждения, спокойно соединились в башню, и парень вновь забросил ее себе на плечи. Только почему-то он остался лишь в одних кожаных штанах. Тэ, ты почему не оделся? Из-за веса рюкзака, мышцы послушника стали более выделяющимися. Так эта скотина порвала. Он умудрялся таскать на спине такую тяжесть, так еще одной рукой тянул монстра за заднюю ногу. Плащ чинить придется, эх, может стоит бросить монстра здесь? Ребекка пыталась не смотреть в его сторону. Еще чего, из его шкуры сделаю новую одежду, как раз крепкая с виду. Дело твое, сделав вид, что ее это не касается, девушка сделала шаг вперед. Так ты можешь использовать заклинание, и застыла от вопроса, а сердце пропустило удар. Да, так ты уже послушница первого уровня, значит, крутяк, не услышав обвинений, она чуть расслабилась. Хаем, значит я вчера зря лез не в свою охоту. Ребекка развернулась, увидела, как парень задумчиво потирал затылок. Я послушница третьего уровня. И да, с адским медведем я могла справиться одна. И даже змей. Шокированно воскликнул Кинджи. Она поджала губы. Нет, ты меня спас 5 раз. Ее взгляд опустился на шестилапого, который намеревался откусить ей голову. 6 раз. О, значит я украл чужую добычу лишь раз. Тогда все в порядке. И парень, ярко улыбаясь, прошел мимо нее, не спрашивая за вчерашний спектакль. Но не пройдя и 10 метров, развернулся в полоборота. Ты идешь или как? Да, конечно, ей пришлось отложить свои мысли на потом. Вернуться на столь знакомое кладбище получилось довольно быстро, а главное без приключений. Ребекке Ларс не терпелось наконец-то вернуться в свою комнату, дабы не смотреть на голый торс. КХМ, на лицо этого придурка. Ты куда? Она застыла, когда парень вместо того, чтобы зайти в одну из могил, предназначенную для послушников, потащился к главному входу. Как куда? К главному входу. Как ни в чем не бывало, подтвердил Кинджи, идя в полоборота. В запасные моя добыча не поместится, проверял уже. Ей даже стало любопытно, как отреагируют големы на такое пренебрежение правилами. Верно, за наказанием этого несносного мальчишки нужно смотреть с первого ряда. Здравствуйте, уважаемые стражи. Остановившись перед воротами и бросив шестилапого монстра на каменный пол, Кинджи аккуратно поклонился. И вот, когда големы начали двигаться, чтобы наказать послушника, они... О, привет, Кинджи. Долго ты там пропадал в этот раз? Заговорила каким-то радостным голосом правая химера червя с лапами. Целая неделя в лесу смерти, недовольно проговорил голем собаки женским голосом. Тебе нужно быть более осмотрительным. Стоп, почему ты голый? Вдруг воскликнул левый голем, получше осмотрев парня. Бронированный пес неожиданно напал, да порезал когтями одежду, скотина такая. Кинджи не сильно пнул труп монстра. Главное, что ты в порядке, голем пса непонятно как, вздохнул с облегчением. Ты только так по академии не ходи, иначе случится потоп. С каким-то скрытым смыслом сказал червь, отчего второй голем фыркнул. Потоп? Почему? Не слушай этого балабола, но лучше носи запасную одежду. Хе-хе-хе, смех червя неожиданно прекратился, а сам голем застыл. Ой, что это с ним? Непонимающе моргнул Кинджи. Я не успел сообщить о его поручении. Живот прихватил. Собака, смотря в сторону, лизнула лапу, отчего Ребекка скривилась от скрипящего звука. За поручение я ему передам. Ладно, назови пароль и проходи, вонючее зелье. Ну вот, с тобой неинтересно, разочарованно проговорил голем. Ворота начали открываться, а у девушки, стоящей неподалеку, дернулся глаз. Проходи. Спасибо, Ребекка, идем. Взяв монстра за лапу, парень направился внутрь. Ты иди, а я с твоей подружкой немного пообщаюсь. От слов голема, блондинка застыла, как и Кинджи, посмотрев на них. Иди, иди, мы давние подруги, давно не общались. Хорошо, Ребекка, я если что буду на пощади заданий. Сделав пару шагов, он скрылся во тьме. Моргнув, девушка перевела испуганный взгляд на голема, который спрыгнул с постамента и начал обходить ее по кругу. Ребекка Ларс, да-да, глубоко уважаемый страж, мне тоже нужно назвать пароль, можешь не притворяться глупой овечкой. Если думала, что о твоих делишках никто не знает, то глубоко ошибаешься. И к чему вы ведете? Испуганное выражение на лице Ребекки сменилось на фарфоровую маску без чувств, даже не думая использовать свои уловки на Кинджи. Пес остановился, нависнув над девушкой. Иначе что? Он всего лишь послушник с талантом первого класса. Кто их здесь вообще считает за людей? Иначе я откушу тебе голову, мелкая сопля. Раскрыв пасть, голем продемонстрировал внушительный набор зубов. Не сравнивай столь светлого и талантливого ребенка с обычным мусором. Если я умру от рук стражи академии, у моего учителя возникнут вопросы. А если ты снова пойдешь в лес смерти вместе с Кинджи и он не вернется, то вопросы возникнут не только у меня, но и у Дороти, Крафта и еще 5 других профессоров, и тогда не мечтай о быстрой смерти. что шок смог пробиться сквозь непроницаемую маску и отразиться на лице, то не лезь к нему и все будет хорошо. Галим вернулся обратно на постамент, с удовлетворением наблюдая за палитрой эмоций на лице мерзавки. Однако когда Ребекка начала разговаривать сама с собой, а затем и ходить кругами, где с каждым разом ее лицо все быстрее краснело, профессор, управляющий Галимом через магический шар, неожиданно для себя выпалила фразу: «Ты что, влюбилась в него?» «Что? Нет, конечно». Ребекка замахала руками, отрицая сказанное. «Он, конечно, красив, с хорошим телом, сильный и спас 6 раз, но влюбиться? Нет, конечно. Нет. А-а-а». От ее головы повалил натуральный пар, и Ребекка, прикрыв лицо руками, убежала внутрь академии. «Водает парень!» — воскликнул червь, когда склеп закрылся. Смог приручить эту стерву за день, а как она накрутила себя, просто ух. «Ты когда вернулся?» — смотря с подозрением, спросил Галим пса. «Да вот только что. Ой-ой, я обязательно отомщу, Клара». И вновь Галим застыл. «Сколько раз я это слышала за 40 лет?» Фыркнув, Галим собаки также застыл. Глава 20. Дедушка Хосе, наконец прибыв на площадь заданий, помахал рукой знакомому администратору. «Я же сказал прекратить меня так называть. Мне всего 103 года. Но как тогда? Вы же дедушка. Кстати, горло прошло, КХМ, прошло, мелкий поганец. За эти полгода я еще не раз регистрировал поручение у дедули, которому отдавал красноглазых воронов. С виду довольно мрачный старичок оказался вполне живым человеком, который не очень любил, когда я называл его дедулей. Почему, не пойму. Нашему старости было больше 60, так его полдеревни дедушкой звали. Ну, одна черта характера у них была одинакова, они оба на меня ворчали, что бы я ни сделал. Злюки в общем. Хотя бы дедушка Хосе спокойно брал отвары, которые я ему готовил. Негоже с таким кашлем ходить. А вот староста плевался, пока мама ему по лбу скалкой не зарядила. Я, когда он мой отвар вылил на землю, впервые заплакал, так что его все женщины в деревне игнорировали. Только не понял до конца, почему все проявили такое единодушие. Ладно, что в этот раз принес? Дедушка Хосе поднялся со стула, чтобы лучше рассмотреть мою добычу. Шестилапый бронированный пес. Неплохой улов. ХМ, они разве не на горном хребте живут? Не знаю, я покачал головой, в книгах про него не читал, а напал он на нас в 30 минутах от академии. Вон, плащ мне испортил. То-то ты голиком ходишь, пробурчал старик, наклонился и начал копаться под столом. Надень, пока пол академии не сбежалось. Мне в лицо прилетала смятая мантия. А вы прочь отсюда, занято. ММ, сняв рюкзак и набросив мантию, с любопытством заглянул через плечо. Старик почему-то прогнал несколько послушниц. Зачем? А, ну да, толку им в очереди ждать, если мне коробки разбирать около 20 минут. Не обращай внимания на этих мегер. Покрутит тобой, сами магами станут, а ты будешь за стойкой работать. Дедушка лишь покачал головой, увидев немой вопрос на моем лице. Ладно, что ты там принес? Целую неделю тебя не видел. Секунду. Для того, чтобы добраться до заказных листов, как их называют в академии, мне требовалось снять 3 ящика с 4-го. 4 месяца назад я понял, что таскать цельные туши магических существ приветствуется, однако тогда у меня не хватало рук на другие вещи. Если для сбора растений мне хватало моего старого рюкзака, то вот для дичи 2 рук уже нет. Точнее, мне не хватало чего-то, куда я мог складывать нужные органы, которые заказывали профессора, академия и богатые послушники. Мяса дикого кабана или птиц мне одному хватало надолго. Продавать его здесь, как оказалось, некому, другие послушники почему-то не любят готовить. Так что, подумав, что раз алхимия – дело очень затратное, по словам даже учеников, то решил собирать именно дорогие части для максимальной прибыли. Именно поэтому пришел к выводу, что мне нужно нечто, что позволит сохранить свежесть найденных ингредиентов, морозильники. У меня был мой консервирующий порошок, однако некоторые травы могли пропасть. Туда, сюда, немного доработки, и у меня 4 ящика, способные крепиться друг к другу, и при падении сразу не сломаться. Ага, нашел. Из последнего ящика была вытащена кипа бумаг, которые я передал старику. Серьезно, Кинджи? Он вздохнул с непонятными для меня эмоциями. Больше 20 поручений? Ну, вы сами рассказывали, что алхимия затратное дело. Носок сапога сам по себе шаркнул по полу, на свою голову. Так, первое, трава морозного ветра. Дальше дедуля Хосе называл цель поручения, а я вытягивал нужный предмет и клал на стойку. После подтверждения, Он ставил печать о выполнении на лист и откладывал его в сторону. Ноги скального паука, передние. Дедуля, внимательно посмотрев на листы на ноги, поднял взгляд на меня. «Серьезно, Кинджи, что?» «Скальный паук буквально шар на ножках. Как я должен определить, какие ноги передние?» «Аргумент», он потыкал в трупик паука, вытянул новый ящичек, в который его поместил. «Продолжим. 20 минут спустя. 10 костных фруктов. Раз, два, ага, 10». Убрав небольшие белоснежные фрукты подальше, старик посмотрел на последний листок в его руках. «Дьявольский фрукт». Одна шате, моргнув, дедуля протер одной рукой глаза, еще раз прочитал текст, написанный зелеными чернилами. «Серьезно, Кинджи, вы задаете этот вопрос уже в 25-й раз?» Я устало вздохнул. «Хотите, в следующий раз принесу отвар для памяти, Кинджи?» От его крика у меня заложило уши. «Если за провал низкоуровневого поручения тебя ждет штраф, то понимаешь, что тебя ждет за провал задания среднего уровня. Как ты вообще смог его взять?» «Ну, у вас не было, так что я обратился к другому работнику. Кроме меня здесь никого нет», — вновь прокричал старик, привлекая внимание общественности. Поняв свою ошибку, продолжил более тихим голосом. «Без моего одобрения нельзя взять поручение», — он моргнул, вновь всмотрелся в листок, увидев свою печать. Хосе поднял взгляд на меня, открывая рот, словно выброшенная на берег рыба. «Я не крал», — с горящими ушами, старался смотреть в другую сторону. «Вы сами поставили печать, подумаешь». Текст закрыл другой прилипший сверху листок. «Да и задание легкое. Всего-то нужно на болото сходить, да фрукт один найти. Даже я знаю», — начал проникновенным голосом старик, далекий от искусства алхимии, «что дьявольский фрукт растет на дне болота и его охраняет. Гребаный дракон. Драконит. Сути это не меняет». Часто дыша, дедуля Хосе начал понемногу успокаиваться. «Если не выполнил задание, тебя ждет как минимум заключение на нижних этажах академии. Да вот он, мне надоело слушать нравоучения, так что я залез в последний ящик и вытянул оттуда шар размером с голову, завернутый в ткани пергамент. Чите, как?» Старик дрожащими руками приоткрыл ткань и, увидев фиолетовый фрукт, покрытый завитушками, быстро завернул ее обратно. Пришлось понырять, конечно, но найти удалось быстро. А драконит? Не видел, вода мутная. Меня, конечно, проглотила какая-то рыба, но у меня был кинжал, и я выбрал третий путь. Ты реально псих. Не забыв спрятать фрукт под стол, старик обвинительно указал на меня пальцем. Обычно меня называли чудиком, недовольно пробурчал я, скрестив руки на груди. Да хоть чудилой. Хух, ладно, спокойствие. Старик снова начал как-то странно дышать. Судя по его лицу, он так успокаивался. Еще раз ты возьмешь задание не по уровню без моего ведома, ты будешь строго наказан. Ты меня понял? Ладно, понял. Дед прям навис над стойкой, еще чуть-чуть и он вывалился бы наружу. Понял. Вот и хорошо. Он вернулся обратно в свою комнату. Значит, я тебе должен, и вот теперь начался подсчет награды. Я специально не смотрел, что и сколько написано на листах, брал почти не читая, лишь суть задания. Хотелось услышать сумму от старика. Итого, 2842 кристалла. Крутяк, этого хватит на не несколько месяцев, ха-ха. Старик Хосе поперхнулся воздухом. Если не отдашь их первому встречному, то этого хватит на пару лет. Короче, держи и проваливай. У меня из-за тебя еще куча работы. На стойку был положен небольшой черный мешочек. Дедуля, ты издеваешься. Да сюда ни в жизнь не поместится столько кристаллов. Идиот. На мешке заклинание расширения, и если не хочешь, чтобы оно исчезло, уходи уже. Как на том черном мешке, который нам давали при поступлении. Научишь? 2000 кристаллов. Дед улыбнулся во всю ширь своей челюсти. Ну ладно, не так уж и хотелось. Под смех Хосе забрал мешок с кристаллами. На удивление довольно тяжелый для своего размера. Сам мешок забросил в первую коробку, где у меня остались травы для моих порошков. Кстати, их самих я насыпал в колбы и спрятал в пояс, куртку и распихал в карманы пришитые мной к обертке ящиков. Лук со стрелами туда же, все равно он мне пока не пригодится. Нужно еще найти кузнецов или приобрести на рыночной площади оружие для ближнего боя. Шестилапого пса я заметил слишком поздно, и будь у меня подобие меча под рукой, то он бы мне не попортил плащ. Интересно, Ребекка уже в общежитии? Надо было узнать ее комнату. Закрыв ящик, поднял взгляд от него и увидел девушку в метрах 10 от меня. О, Ребекка! Улыбнувшись, начал мазать ладонью, чтобы привлечь ее внимание к себе. Только почему-то она, завидев меня, застыла, а после начала озираться по сторонам и в конце концов убежала. Чего это она? Кхе-кхе, страшный ты просто, сквозь притворный кашель смеялся дедушка Хосе. Наверное, завтра на месяц в лес уйду. Разве не отличная идея? Краем глазом посмотрел на деда и еле успел убрать голову от летящей в нее книги. Только посмей, иди отсюда, пока не проклял. На этой позитивной ноте я убежал, прихватив брошенную книгу. Раз дедушка Хосе ее выбросил, значит, она ему не нужна. Логика стальная. По пути в общежитие рассчитывал увидеть Ребекку, хотел поделиться мясом шестилапого, однако нет, зато встретил Дадорию. Давно, кстати, не виделись. Привет, Кинджи. Покрепче прижав книги одной рукой к груди, махнула мне свободно и улыбнулась.